Я целовал Тишку в его заострившуюся от недоумения мордочку. В руках его совсем мало оставалось, одна шерсткой была, а там внутри всего-то комочек, не больше нашего сердца. Только вдруг взгляд Тишкин заоловянился. Расцарапав меня, рванулся он из моих рук, упал на пол и забился на боку, перебирая лапками, будто помчался в ином измерении, в неведомое пространство. Долго носила его по моему заплеванному линолеуму, по какой-то сумасшедшей Локвенти, по кругу и вперед, и снова по кругу. Оказался он, в конце концов, в противоположном углу комнаты, под шкафом, с которого во сне падал Наполеон. «Тише, тишенька, что с тобой?» Он был, однако, жив. Он был весь мокрый, втрое себя меньше, но бок его вздымался. Он дышал. Я позвонил ей. «Тише», — сказал я. Она приехала тут же, будто под дверью стояла. Тише, однако, успел совсем оклематься. И призабавнейшим образом разыгрывала мышь из моего засохшего комнатного носового платка. Вышло, что я налгал только для того, чтобы ее вызвонить. Но это, казалось, ее как раз и устроило. Таким образом это устроило нас обоих, обошлось без выяснений. Не могу вспомнить, как потом все-таки случилось, что я оказался таки виноват, заманив ее Тишкой. Но только она хлопнула дверью, а может, и не только, а через час, а может, на следующий день, ничего не помню. Помню только, что Тишка опять бьется в своей подучии, как Достоевский. Я звонил ей, она бросала трубку. Я звонил кому мог, выясняя, бывает ли у котов эпилепсия. Звонил, между прочим, и Зябликову, великому знатоку животных. У котов, — сказал он, — как у всех людей, разве что похмелья не бывает. Есть у меня похмелиться? У меня не было. У меня вообще ни копейки не было. Выручила, как всегда, меццо-сопрано, сказала, что это глисты, написала, как их выводить, и денег дала. Ничего не помню. Будто бы даже сначала полегчало, и появилась надежда, и даже глисты вышли. Все время ходил я с тряпкой и намывал. Никогда в жизни пол не бывал таким чистым. Но припадки учащались и удлинялись, смотреть на это было невозможно. Кто хоть раз в жизни жил, лет 45 при советской власти, тот знает. Тот знает, как приезжает неотложка, тем более ветеринарный. Я бросался с тряпкой отворять дверь, но это был глаз с рукописью. Он самолично относил свой портфель в Хаммер-центр, как его пропустили, но пропустили. Там предлагал свой роман итальянцам за соседним столиком. Уж всего за 100 000. Его, конечно, замели. Он успел спулить записную книжку, а бумажку с моим телефоном проглотил, его выпустили. Но Дрюня с Салтыком, те, почитай, не выходили. Девушка, что была когда-то с розами, решительно забрала назад свою рукопись. Бомж на Запорожце забыл что-то меня спросить. Позвонил из боку ассистент режиссера, которого я не так давно встретил случайно в Сухуми. Предлагал немедленно вылететь для исполнения одной из центральных ролей. Нет, не дама с собачкой. Сценарий кардинально переписан. Действие происходит в Средней Азии во время войны. Да можно сказать, что своеобразное ретро. Нет, режиссер и помыслить не может никого другого на эту роль. Он извиняет, что не мог позвонить сам. Он как раз снимает «Песчаную бурю». Нет, конечно, Баку не в Средней Азии, но это же кино, вы сами знаете. Нет, он вас видел, ему необходима благородная внешность. Не смейтесь, это его слова, что вы необыкновенно облагородились внешне с тех пор, как он вас не видел. Вы ему напомнили молодого Нейгауза. Нет, конечно, он не может его помнить по возрасту, и мы знаем, что вы не актер, но мы вам заплатим по высшей ставке. Тиша опять пошел выписывать свои круги. Пена запузырилась у него из пасти, оставляя влажную математическую кривую. Что тут было делать? Припадки подучей сменялись сексуальным помешательством. Он трахал все подряд. Одеяло, подушки, полотенца, стулья, портфели, рукописи, пустые бутылки, пепельницы, туфли, зонтики, самих гостей. Наверное, они все тогда и пришли, когда я не помню. эти двое с психопушкой. А что? Может, и впрямь меня уже опытно облучают и, знаю, увеличивают дозу, удивляясь моей крепости. А вот на бедного Тишу лучи эти сразу оказали губительные действия. Ни разу никто не сходил на моих глазах с ума так наглядно. И все дают советы. Страна советов друг другу, как говорила Ю, приславший мне магнитофон, который Тишка тут же весь затрахал. Американский профессор Маффи, кажется, так его звали, тот прямо бежал, бросив магнитофон. Что, нельзя вызвать ветеринара в этой стране? Вызвать-то можно, съесть-то он съест. И впрямь, почему-то у нас еще слоны не дохнут. Богатая, не говори, страна. Не Гудбаев тот сказал, что кошек в космос никак нельзя запускать, они все шизы, только собачек. Только собачек, — говорил космонавт Негудбаев, — сидел у меня на кухне и потирал для стойкости свои генеральские лампасы. Не иначе, как привел его ко мне афганский майор. Разлили по новой. Негудбаев все продолжал свой рассказ про коньячный огурец. Знаете ли вы, что такое коньячный огурец? Нет, вы не знаете, что такое коньячный огурец. Фляжка была сделана из фольги, а основной вес составляла завинчивающаяся пробка. Фляжку спрятали под панель одного из приборов. При взвешивании ракета оказалась тяжелее на 1,5 кило, но фляжку не обнаружили. Пришлось размонтировать один экспериментальный прибор. Так же в космосе, когда фляжку-то отвинтил, она сделала блямп, и там же, сами понимаете, невесомость. И в воздухе повисла одна большая коньячная капля, точно огурец. Пришлось его прямо в воздухе по капле весь изловить. Потом Негудбаев исчез. Следом пропал Тишка. Наконец приехала скорая. Негудбаева как не бывало. На вопрос, бывает ли у кошек эпилепсия, пожали плечами, предложили усыпить. Я ни в какую. Но тут исчез сам Тишка. Он давно уж подкарауливал у дверей, пытаясь улизнуть при любой возможности. Он хотел еще успеть пожить, как взрослый кот, попеть, посмотреть. Преждевременность его развития доказывала смертельность болезни. Я отлавливал его на лестничной площадке, в чужих подъездах, подвалах. Он смотрел на меня оловянным, не желающим узнавать меня взором, взглядом сына, отбившегося от рук. Он мне этого не прощал. В его нежелании идти домой было отчаяние и решение, не только безумие. Наконец он исчез окончательно. Господи! Что же за человек такой, что со мной ни одна тварь ужиться не может? Вся моя жизнь утончилась и уточнилась, и начала происходить. Она пришла сама, как я посмел ничего и не сказать про Тишку, мы искали вдвоем. К нам присоединялся Зябликов. «Я тебе сразу сказал, что это Чумка», — сказал Зябликов. Он подволакивал ноги. У нее с Зябликовым установилось взаимопонимание. Это всегда можно заметить, когда ее движения становятся чуть более пластичными, а взгляд на долю секунды более внимательным. Я ходил за ними по дворам, досадуя на собственную унылость и бестолковость. Не мог я первым сообразить, что именно в этом подъезде мы еще не были, что еще один подвал тут есть. Отогревались. Она варила глинтвейн. Зябликов тот мог пить что угодно, любую аптеку. Однажды он выпил дозу дезинсекталя, достаточную для уничтожения вредителей на площади в 0,5 гектара. Почему же именно в 0,5, возмутился я. У нас больших участков не выделяют, доказал правоту Зябликов. И правда, он никогда не врал. Такому, как Зябликов, врать не имело смысла. Я ему уступал. Что у меня было, кроме благородной внешности? Я ее понимал. Нашел Тишку, однако, я. Лучше б я его не находил. Что-то было бы в том, что он пропал без вести, пав участью боевого кота, а не злосчастного советского животного. У него был перебит хвост и лапы, и с первого взгляда было видно, что он не жилец. Он, однако, царапался и вырывался, не желая себе никаких улучшений. Она увидела его у меня на руках. Я тут же и был виноват в его таком бедственном состоянии. Так я его держал, как свою вину. Держи его, Зябликов, был бы героем, что нашел. Найди его она, то это была именно она, нашедшая его, а я и держать-то его на руках не умел. Однако и машину надо было мне завести, и рулить мне, потому что машина была у меня, а кот у нее. Он лежал у нее на раменах, как у Богородицы. Машина моя уже месяц как не заводилась, она напоминала хозяина, как собака. Так говорят, что с возрастом они становятся похожи. Крылья у нее были, как у бабочки, так осыпались. Дырки я почему-то на ущелье подклеил выброшенными колготками в цвет. Коллегия шоферов, созванная тут же на улице Зябликовым, ковырялась у меня в моторе. Потом мы толкали ее всей улицы, потом никого не стало. Уже стемнело, когда она завелась сама, ни с того ни с сего. Главное было теперь не глушить двигатель и не тормозить, потому что тормоза тоже не действовали. «Смотри», — сказал Зябликов, показывая на мой задний номер, — «клоп». Впервые я видел клопа, одну из его разновидностей. Зябликов все про это знал. «Твой тихарь помогал нам заводиться, я видел». Это была такая круглая серая блямба на магните. Она была присобачена над номером. Я ее снял и повертел. «А где микрофон?» «От передачи, жопа», — сказал Зябликов. Я приклеил ее на то же место, и мы поехали. Как раз все ветлечебницы были уже закрыты. Мы искали все более круглосуточную, пересекая столицу из конца в конец. Господи, что это был за город! Только настоящая беда проведет нас по таким закоулкам. Место нашей жизни было указано. Раскисшие дворы и склизлые подвалы. Последняя тетка, шваркающая шваброй в освещенном проеме. «Как раз опоздали, голубчики! Как раз только доктор ушел! А что у вас, котик?» Богоугодный, как-никак, заведение. Я был уверен, что у Зябликов мне клопа прилепил. Оказалось, тут нет. В первом же дворе за нами сразу объявилась милиция. Сначала один, как бы невзначай, прошел мимо, оглядывая машину. Но мы стояли, и он не подошел. Потом другой, стоило нам отойти. Зябликов первым опять сообразил, снял клопа и сунул в карман. «Я тебе докажу», — сказал он. Так мы и катались. Снимали клопа, когда останавливались, и снова ставили, когда трогались. И каждый раз из-под тротуара появлялся постовой, будто просто так, на нас не смотрел, будто даже посвистывал и на небо поглядывал. Мы обсуждали. Выходило так. Они заметили, что мы заметили. Теперь их основная задача — ликвидировать секретную улику. Это поважнее, чем следить за тобой. Кому ты нахрен нужен? Так мы и катили. Чулок выбился из дырки в крыле и развивался, как посольский флажок. Это когда в машине сам посол, — разъяснял Зябликов. А если без посла, то шофер не имеет права. Машина посла экстерриториальна. Находясь внутри, вы как в посольстве на территории своего государства. Наша машина была экстерриториальна. ГАИ нас не останавливала, а только провожала будто бы взором и уходила в будку звонить по телефону. Нас, выходит, сопровождали. «Смотри, смотри!» — тыкал Зябликов в заднее стекло. Там откровенно ехала черная «Волга», вся в фонарях, антеннах, со всеми примочками. Так мы и катали тишку с флагом и сопровождением. Нас это развлекало и позволяло пережить. Очень смеялись. Все-таки она понимала в котах. Тишка у нее спал и больше не бился. «Это сближает», — сказал Зябликов. Это нас и разъединило. Мы закопали его у насыпи Казанской железной дороги. Именно тогда позабыли вовремя положить клопа в карман, он исчез. «Этого ему надо было», — зло сказал Зябликов. «Что ж ты прошляпил? Такая улика!» И она ушла, не сказав ничего на прощание, не подымая глаз. И остались мы с Зябликовым один на один. «У тебя хоть выпить осталось?» Зябликов вдруг взглянул на меня тем внимательным взглядом, из которого исчезла насмешка, и, вздохнув, будто с чем-то смирившись, пошел за мной, хотя у меня не оставалось. Почему-то на похоронах всегда зверский аппетит. Недаром поминки. Он рыскал в поисках одеколона, бадузана, экстракта хинной коры, любого эликсира, зубной пасты, даже ваксы. У меня ничего не было. Но он нашел и стал варить суп из пакетика. Я предупредил, что это еще от прошлого жильца, а я вселился вот уже несколько лет, но Зябликов был славен своим гастрономическим бесстрашием. «Это что? Я однажды съел яйцо дракона, которому было несколько миллионов лет. Яйцу или дракону?» Я был тронут его внимательностью. «Конечно, яйцу!» — обрадовался он. «Дракон был бы еще на несколько лет старше. Ну, бронтозавр в Таджикистане. Я нашабился дури, жрать захотел жутко. Отправился на рынок, купил сразу 100 яиц, поставил их все варить и уснул. Просыпаюсь дурной, но уже без аппетита, а у меня 100 яиц уже крутых. Я в ступоре их все очистил и слепил один огромный желток, а сверху подумал и, соответственно, облепил его белком. Положил на большое блюдо для плова. Что делает, думаю? Позвонил в местную академию наук. Так и так, говорю, нашел целое яйцо бронтозавра, находится у меня». Примчался весь президиум в тюбетейках, в халатах, а поверх ордена и медаль. Сели вокруг блюда по-турецки и стали думать, про Москву рассуждать. Послали, наконец, за водкой. Я им водку дури. Забалдели аксакалы. Аппетит опять зверский. Они от задумчивости все яйцо и съели. Просыпаются, где яйцо? Будет меня? Не знаю, говорю, я сразу уснул. А вам его под вашу ответственность оставил. Не знаю, говорю, что теперь будет. При упоминании Москвы их как ветром сдуло. Не развеселила меня эта история. Как ты думаешь, как грустна наша Россия? Это Пушкин сказал или Гоголь придумал? Пушкин. Гоголя хрен их знает. В сердцах сказал Зябликов. Мертвых не умею вызывать. А живым могу устроить встречу с кем хочешь. Не понял я, что он имеет в виду. А имел он в виду свои исключительные способности экстрасенса, открывшиеся в нем столь же внезапно, как в свое время принадлежность к буддизму или православию. И имел он в виду то, что встреча моя могла состояться не только с человеком, находящимся в пределах, но и с недосягаемым, как одна моя заморская подруга, видеть которую мне страстно хотелось именно тогда, когда одиночество становилось качественно полным. Зябликов, конечно, был проницательным человеком, достаточно, впрочем, посвященным в мою биографию. Не знаю, чего тут было больше, моего неверия в то, что он осуществит такую встречу, или моего нежелания никого видеть. Однажды он лечил меня насильственно от головной боли. У меня есть достоинство, она никогда не болит, у меня там кость, как в анекдоте. Так он меня ее так накрутил, что я сутки не мог избавиться от острейшей мигрени. И я подчинился. Мне все было легче, чем как-нибудь. — Ну, — сказал он властно, — усаживай меня на кожаный потертый диван и усаживай сам справа. — Где она? — Не знаю. Это затруднило задачу. Он взял меня за правую руку, нащупал пульс. «Закрой глаза». Я закрыл. «Думай». Я не мог думать. «Что видишь?» Я ничего не видел. Мне не хотелось ему врать. Странная это была помесь полного недоверия к экстрасенсизму и желания быть предельно честным в эксперименте. «Ну...» Он зло сжал мне пульс. «Не сопротивляйся». Ничего, кроме потертого же, как диван пианино, который стоял напротив, и на который я с удивлением смотрел перед тем, как глаза закрыть, у меня перед глазами не было. Пианино застряло под веками, будто я глаз не закрывал. Оттенок его черноты напоминал воду. Воду в речке и фонтанке, на которую выходили окна моей школы. Также я смотрел в окно на эту воду, не слушая бубнения учителя, как сейчас смотрел на пианино и не слышал Зябликова. Я смотрел на воду из классного окна и думал, где это венецианское окно, имею в виду стекло. «Где ты?» — донес до меня издалека голос Зябликова. — В Венеции, — усмехнулся я. — Ты знаешь адрес? — Нет, откуда? — Так спроси. — Кого? — Любого. Их много. Первовстречного. Он сжимал мой пульс с нетерпением. — Да что же ты? Неудобно как-то. — Я языка не знаю. — Спрашивай по-русски, — приказал он. — Не получается. Я чувствовал вину. — Садись в гондолу. — А что я ему скажу? Пусть везет куда хочет, это все равно. — Ну, — услышал я нетерпеливый оклик. — Что? — Плывем. — Скажи, что причалил. Лодка ткнулась о три ступеньки, плескавшиеся в воде. Школа была напротив. Я ступил на берег у обшарпанного палаца. — Входи! — слышал я, будто из лодки. — Странно, здесь нет входа. — Входи со двора. — Ну? Есть вход? Есть. Голос мой достиг меня со стороны, слабый от расстояния. Входи. Да тут только лестница и маленькая дверка. Отворяй дверцу. Да тут только метлы, какие-то совки. Совки. Нескрываемое презрение звучало в ухе. Тьфу, поднимайся же. Тут две двери, я не знаю, какая. Толкай любую. Ну, видишь кого? Это было довольно сумрачное и неприбранная, холостяцкого вида пустоватая комната. У скошенного окна помещался канцелярский стол и такой же стул. Никого. Никого, это не та квартира. Там же еще комната есть. Войди в следующую. Ну, кто-то шарахнулся от меня. В сумерках я не сразу распознал лицо. Вот уж кого я никак не ожидал встретить. «Здесь мой брат», — сказал я. «Он испуган». «Это нормально». — услышал я удовлетворенный голос. — Тонкие тела всегда пугаются. Спроси, может, у него есть выпить? Брат мой смущенно заправил неприбранную постель, на которой спал, по-видимому, не раздеваясь, и обрадованно достал бутылку из холодильника. Он поспешно прикрыл его. Я успел заметить, что в остальном холодильник был пуст. — Но есть у него чего-нибудь? Есть виски. — Сколько? — Чуть меньше полбутылки. Это уже хорошо. Разливайте скорее. Брат засуетился, принес два стакана, наскоро и плохо помытых. Насколько он был напуган моим внезапным появлением. Настолько был рад этому временному выходу из положения. Торопливо разлил, рука его дрожала. «Ну, чин!» — сказал он. Это было первое, что он сказал. И жадно выпил. «Ну!» — донеслось до меня с того берега. «Ты выпил?» В задумчивости я все еще крутил стакан в своей руке. «Он выпил, а я еще нет», — докладывал я. «Ну что ж ты, давай скорее, хлопни, хлопни, хлопни!» Эхом доносилось до меня. Потом сложил ладони, рупором кричал через реку. Я, наконец, решился. «Хлопнул», — сказал я. «Кайф!» Громкий шепот прозвучал прямо в ухе, и с руки будто сняли наручник. Говори теперь с ним о чем хочешь. Я не слушаю. Я растерялся. Я не знал, как и о чем его спросить. Мне было его почему-то непереносимо жаль. Непоправимость. Вот слово. Как приговоренный. Когда обжалованию не подлежит. Когда ты еще и согласен с приговором. Он был в здравом уме, как никогда. И это было несчастье. Нам, собственно, не о чем было говорить. Все было ясно. «Зачем ты все это учудил?» — спросил я, чтобы спросить. «Они обещали меня вылечить, и я остался». Вот все, что он ответил. И улыбнулся вдруг слабая и нежная улыбка отца. Черные волны рояля опять поплыли перед глазами. Я высадился, где сидел, напротив пианино. Рядом спал Зябликов, блаженно распавшийся. Я хотел его спросить, почему брат... О природе странного этого перерождения моей заморской подруги из женщины в мужчину. Зябликова было не добудиться. Я заботливо закинул его ноги на диван и укрыл пледом. Плед почему-то был отцовский, который он накидывал на себя на зябкие плечи перед смертью. Все это было не отсюда. И плед, и пианино, и диван. Откуда у меня пианино? Пианино было из квартиры Зябликова, в которой я тогда еще не бывал. Значит, это не тогда, это потом было. Но плед-то был еще задолго до этого. Про кота я тут же навсегда забыл. Он не помещался ни в прошлом, ни в будущем. Никто не заметил. Сначала он был только жив, потом был более чем жив, чем мертв, потом более мертв, чем жив, потом только мертв. Никто не заметил. Сильные чувства чем хороши? От них устаешь. После этого я не мог жить один. Господи, как хорошо иметь надежду! С каких пор мы надежды называем отчаяние? Это жизнь, как сказала одна ласковая жена, вставая в доступную позу, узнав, что у мужа умер отец. Я толкнул систему, подаренную мне заморским другом Ю, раздал деньги женам и уж летел в самолете, читая сценарий, в котором дал согласие сыграть, пусть и не главную, на одну из центральных ролей. Hollywood is everywhere.